Владимир Мясоедов. Ноша Хрономанта. Книга первая. Глава первая. Рыцарь на Грифоне — это не только целая тонна жестковатого, но, в общем-то, довольно вкусного мяса. Шкура, очень похожая на львиную, груда удивительно мягких перьев и набор не самого плохого зачарованного металлолома. В комплект заодно входит способный перекусить человеческое тело на две части клюв, острейшие когти, а также всадник в обязательном порядке, способный на образцово-показательное уничтожение ближнего и дальнего своего. Как правило, ко всему вышеперечисленному прилагается еще и непомерно раздутое высокомерие рассекающего небеса благородного воителя по отношению ко всяким презренным простолюдинам, посмевшим встать на его пути. В особо запущенных случаях оно даже пытается перерасти в натуральный пафос, бессмысленный и беспощадный. Например, как у того экземпляра, который секунд пять назад вместе со своим скакуном упал с воздуха на тот участок стены, что я защищаю. Одним взмахом удлинившегося метров на 10 светящегося клинка обрубил все 5 стволов установленного на орудийной площадке авиационного пулемета, использовав покрытую рунами перчатку-концентратор на второй руке. Стеганул вокруг пучком молний, а после заставил своего пернато-мохнатого скакуна встать на дыбы, задрал меч к небесам, принимая картинную позу, раскрыл пошире свою хлеборезку и принялся вещать. «Знаете, черви, что сегодня вам предстоит пасть!» Распинался сверкающий полированным металлом придурок, у которого в голове, видимо, все имеющиеся извилины шлемом натерло. Впрочем, стоило признать, некоторые основания для самоуверенности у этого типа все-таки были. Например, продемонстрированное боевое мастерство. Ведь повторить его подвиги 99% людей были попросту не способны. Или зачарованные доспехи, не только выдержавшие очередь в упор из уничтоженного авиационного пулемета, но и сумевшие отвести в сторону пули как от открытого лица, так и от пернато-мохнатого скакуна, бронированием неотягощенного. А еще 5-6 сотен коллег, сейчас активно приземляющихся на стену тут и там, или прямо с воздуха уничтожающих наши огневые точки. Не стоило забывать также про 2 десятка массивных осадных башен, неторопливо ползущих к линии укреплений вместе с парочкой таранов, взятых, видно, ну, просто за компанию. «И пойдете вы от руки сэра Леорик...» Имя благородного рыцаря вовсе не было таким уж сложным и несуразным. Наверное. Просто его прекрасная дикция, над постановкой которой наверняка трудились квалифицированные логопеды-ораторы, или как там на его родине данные специалисты называются, малость пострадала из-за моего кинжала, материализовавшегося прямо в открытом рту и отнюдь не с нулевой инерцией. Движущиеся не намного медленнее пули, узкое трехгранное лезвие, которым так удобно бить по брешам на стыке разных частей лат или в смотровые щели шлемов, мгновенно прошло через небо и впилось в мозг. Рыцарь мог бы и сдержать такой удар. Живучесть подобных кадров иной раз позволяет им и с наполовину срезанной башкой драться, пусть даже недолго и не очень хорошо. Однако нанесенная на клинок руническая гравировка полыхнула пламенем, и крохотный внутричерепной взрыв вынес наружу запеченные мозги благородного воителя через уши, глаза, рот и нос. «Ты заплатишь за это, мерзавец!» К чести второго рыцаря, которому чем-то приглянулся мой участок стены, кричать он начал уже после того, как атаковал. В момент, когда им был издан первый звук, через мое тело уже прошла третья стрела. Насквозь, не оставив после себя ни крови, ни раны, ни грязных пятен на одежде, чему я был, ну, просто очень рад. Никогда не любил дырки штопать и тем паче заращивать, потому и приложил немало сил к тому, чтобы научиться малость смещать себя из реальности. А когда враг полностью договорил свою громкую пафосную фразу, меня уже должны были проткнуть 2 десятка снарядов за доли секунды, извлеченные из колчана со свернутым пространством, легшие на тетиву и отправившиеся в полет. Причем каждый новый снаряд от других чуть-чуть отличался, неся иное зачарование, ибо противник методом тыка пытался понять, чем надо убивать такого красивого и не сильно материального меня. Профессионал. Впрочем, и мы отнюдь не лыком шиты. Успели очень-очень многому научиться благодаря жестокости, алчности и беспощадности наставников, толпами приходящих за нашим имуществом, свободой и жизнями. В моей руке возник верный кинжал, вернувшийся обратно в ладонь своего хозяина, и артефакт немедленно оказался запущен в новый полет. Оружие не было просто брошено в рыцаря, иначе бы наверняка ушло в сторону благодаря действию защитных чар или отбито рукой. Наши враги могли являться высокомерными засранцами и моральными уродами, но умение драться в них начинали вбивать раньше, чем заканчивали вливать молоко матери. Просто пока я как следует размахивался рукой, слегка сместил свое движение во временном потоке назад, в тот момент, когда рядом еще никого из противников не было, и траектории движения снаряда абсолютно ничего не мешало. А потом вместе со своим имуществом вернулся обратно, буквально продавив ткань реальности, которая на самом-то деле не ткань, а какая-то совсем иная субстанция, более прочная с одной стороны и достаточно податливая с другой. Для случайного зрителя это было похоже на атаку посредством телепортации. Вот целился в меня из своего лука живой человек, а вот я словно бы мигнул, и он картинно свалился на спину, будто подрубленное дерево, поскольку грудную клетку изнутри внутренним взрывом вспучило. Лишившийся всадника грифон гневно закликотал, мигом разобравшись в ситуации, и попер на меня в лобовую атаку, словно танк с напрочь сорванной башней, намереваясь не загрызть, так затоптать. И, к сожалению, у него были некоторые шансы на успех. Дважды использовав свою наиболее ультимативную атаку и поддерживая вокруг себя барьерное смещение хронопотока, защищающее от дальнобойных атак, я растратил практически 0,9 имеющейся магической энергии. Но, к счастью, проверять, хватит ли оставшегося для убийства зверя или же придется выяснять отношения с этой тушей в ближнем бою, не пришлось. Подскочившая сзади гибриду орла и льва девушка лет 17-18, облаченная в довольно провокационную накидку из шкур поверх спортивного купальника и вооруженная алебардой на длинной рукояти, ловким режущим ударом выпотрошила брюхо закричавшему в агонии монстру. А после, с счастливым безумным смехом, отскочила от умирающего животного, резко поменявшего направление движения и попытавшегося в последние секунды жизни достать свою обидчицу. Со вскинутого высоко в воздух оружия, весящего явно не намного меньше своей хозяйки, стекали вниз темные капли крови, которые защитница стены радостно ловила языком, блаженно щурясь, словно дегустировала она не содержимое чьего-то живота, а самое вкусное на свете варенье. Великий хрономант. Уровень 188. Получено свойство «Тело вне времени». Тело вне времени. Легендарное. В реке времени вы — камень, который обтекает вода. Ваша устойчивость к воздействию одной из самых могущественных и таинственных сил мироздания является куда более естественным свойством организма, чем дыхание, и достигла таких высот, что можно уже практически не бояться враждебно настроенных хрономантов, временных аномалий или своих собственных ошибок. С вами произойдут лишь те изменения, которые вы пожелаете. А если вдруг и случится что-нибудь другое, то результат всегда можно откатить обратно. Но не забывайте, даже самый могучий утес однажды будет сточен в мельчайший песок неумолимым натиском времени. Впервые за очень-очень долгое время я увидел сообщение о том, что мне присвоен новый уровень. И, честно сказать, награда не впечатляла, несмотря на всю ее легендарность. Пусть Земля очень-очень сильно изменилась с того проклятого дня, когда старый мир рухнул, но временные аномалии на ее территории все-таки сами по себе не образуются, а хрономантов ничтожно мало. В радиусе пары тысяч километров я вообще, наверное, единственный, вернее, последний. Еще больше портило настроение стоящая рядом темноволосая девушка, которая теперь уже не просто ловила ртом стекающие капли, а с безумным взором облизывала лезвие своей алебарды, охваченная то ли боевым безумием, то ли жаждой крови, а может сразу и тем, и другим. Судя по стилю одежды, она какой-то берсеркер, а у них подобные способности отлично сочетаются между собой. И иной раз сносят крышу до такой степени, что даже фундамент трескается, а кидающегося на своих сумасшедшего обратно в норму, ну, хотя бы относительную, черта с два вернешь. Миловидное молодое личико защитницы стены, напрочь лишенное дефицитной по нынешним временам косметики, пылало восторгом, а также оказалось напрочь перемазано, впрочем, как и упругое мускулистое тело, лишь едва-едва прикрытое плащом из шкуры саблезубого тигра, спортивным топиком и миниатюрными шортиками. Не желая портить себе настроение дальше, я отвел глаза и поискал на ближайшем участке стены новых противников. Их не было, во всяком случае, живых. Наскок легкой авиации являлся скорее разведкой боем, чем полноценной попыткой сокрушить стены нашего города. Нерасчищены управляемые минные поля на подступах, не выбита многочисленная артиллерия, боевой дух защитников высок, воители полны сил, чародеи припрятали в своих рукавах немало козырных карт, способных переломить ход сражения за счет одного лишь эффекта внезапности. Но это отнюдь не означало, что можно расслабиться. Если буду ловить ворон, то вполне могу поймать с собой чью-нибудь стрелу или заклинание, а то и клинок какого-нибудь шустрого ухаря, либо упавшего с неба, либо взбежавшего по стене, либо вообще телепортировавшегося мне прямо за спину, несмотря на вмурованные в бетон амулеты, обязанные блокировать подобных прыгунов. Все-таки артефакторы противника куда лучше наших, ведь за ними стоят века личного опыта и секреты десятков предшественников, оттачивавших свое мастерство на протяжении тысячелетий. Да и командованию тоже клювом щелкать не стоит. Любая серьезная оплошность, и враг, не задумываясь, рванет вперед, теряя многие тысячи бойцов, но прорываясь внутрь первого и самого мощного кольца стен, опоясывающих мегаполис. Несмотря на все усилия строителей, второму до них еще далеко, а третье так и вовсе представляет из себя лишь кольцо расчищенного пространства да чертежи на бумагах, хотя по плану они должны стать настоящим шедевром фортификации, который одним своим существованием убедит большинство враждебно настроенных сил поискать себе другую цель для атаки. Увы, нам не хватало ресурсов. И времени. Но, по крайней мере, дефицит подходящих для зачарования материалов после этой осады уж точно станет не таким острым. Ведь лучший из известных мне способов добычи качественного сырья с волшебными свойствами — это вытряхивание его из вражеского рыцаря, ну или иного врага примерно той же категории. А здесь элитных противников много — 1030-40, а то и все 50. Ну и простых солдат 5 или 6 миллионов точно. Может, вражеские главнокомандующие и сами не в курсе. И пусть большая часть рядовых бойцов — лишь простое пушечное мясо, не отличающееся в плане силы от обычных людей и имеющее в лучшем случае одно активное и пару пассивных умений. Но и среди них попадаются периодически обладатели волшебных клинков или фамильных амулетов. Правда, они и опаснее. «Знаешь, а я порядком удивлена, что здесь, вдали от ворот, нашлось место одному из избранных». Оторвал меня от размышлений задорный женский голос. Молодо выглядящая воительница явно отошла от короткой, но жестокой сшибки, пусть даже перемазанная кровью личико вид имела малость безумной. Впрочем, берсеркер же, они по жизни такие. «Мне казалось, все хай-левелы должны быть на направлении главного удара. Если бы все были в районе центральных ворот, то кто бы охранял этот участок стены от врагов, у которых уровень под 200?» Вопросом на вопрос ответил я, вновь возвращаясь к лицезрению вражеских войск. В починке пострадавшего пулемета я бесполезен, а немногочисленным раненым и без того найдется кому оказать помощь, если она вообще потребуется. Одним из немногочисленных плюсов нового мира по праву можно было считать тот факт, что все профессиональные военные рано или поздно становились теми еще живчиками, которых на порядок проще обезглавить, чем искалечить или довести до смерти от кровотечения. Сама видишь, одной лишь артиллерии тут не хватит». «Это да. Круто ты рыцарей разделал». Радостно кивнула девушка, упирая древко своей алебарды в бетон и опираясь на оружие спиной. По всем законам физики она должна была бы немедленно упасть, однако пятка рукояти к бетону словно приклеилась. «Если оба переживем этот штурм, сводишь меня в ресторан. Хочу вина, фруктов и последствий». «Тебе сколько лет, чудо?» Я внимательно изучил предлагаемое самым наглым образом юное женское тело. Грудь была маловата, лицо по-прежнему несло на себе чужую кровь, а в глазах плескалась легкая безуминка. Но других недостатков видно не было, и спрятать их крайне миниатюрная одежда уж точно не могла. «Много!» Мне в ответ была дана радостная белозубая улыбка, приправленная сумасшедшим блеском в глазах, а также, если не ошибаюсь, капелькой похоти и холодного расчета. Вино и фрукты в условиях только-только начинающейся осады и хронического многолетнего дефицита всего подряд являлись огромной редкостью, для кого-нибудь уровня эдак сотого задача добыть их могла оказаться попросту невыполнимой. Опять же, наличие в любовниках одного из сильнейших людей города имело шансы сей воительнице обеспечить и куда более серьезные дивиденды, чем возможность хорошо покушать. А меркантильные интересы на планете Земля за последние годы стали куда более серьезным аргументом, чем раньше. Хотя, казалось бы, людям быть жаднее уже и некуда. 19. Тогда отложим этот вопрос года на два. Решил я, вновь возвращаясь к лицезрению вражеской армии. Врали мне в лицо, причем самым наглым образом. Да, рост у девушки был приличный, и мускулатура впечатляющая, но они являлись лишь следствием набранных уровней, благодаря которым организм людей смещается к состоянию биологического оптимума. И если старики под воздействием даров системы молодели, то дети, наоборот, входили в фазу ускоренного взросления, а хрономанты, во всяком случае опытные, просто чувствуют возраст тех объектов, с которыми имеют дело, в том числе и живых. У меня есть принцип. Я не сплю с теми женщинами, что в 10 раз моложе меня. Ты настолько стар? Я суперстар. Я помню интернет. Я помню явление бесконечной империи вечности. Я помню, как полыхали всеми цветами радуги с вершины Московской скалы, башни Кремля. Есть некоторая странная притягательность в наблюдении за приближающимися катастрофами. Лава, величественно и неумолимо стекающая по склону вулкана, темная громада цунами, неотвратимо накатывающая на спокойный пока еще берег, приближающаяся к Земле на дымном хвосте ракета, которая уж точно попадет в эпицентр своего собственного взрыва. Я видел их все, причем с очень близкого ракурса, и потому знаю, о чем говорю. И идущая на штурм твоего дома вражеская армия определенно воспринимается какими-то глубинными слоями подсознания, как очередное стихийное бедствие, обрушившееся на наши головы. Но на этот раз я его остановлю. Не один, конечно, а вместе с десятками тысяч товарищей по оружию, но остановлю. Обязательно. Ведь за стенами, которые нам предстоит защитить любой ценой, находятся около 2 миллионов женщин, детей и стариков. И это последний город родного мне человечества и последние свободные люди Земли. «Сверху!» Панический женский визг заставил отвлечься от своих глубинных мыслей, задрать голову, увидеть стремительно надвигающуюся конкретно на меня здоровенную драконью жопу, идущую, конечно же, в комплекте с остальным телом гигантского огнедышащего ящера, шугануться в сторону и... больно стукнуться о шкаф, стоящий вообще-то аж в 1,5 метрах от кровати. «Ой», — простонал я, наконец-то сумев разодрать глаза и понять, что великая битва с моим участием в роли персонажа третьего плана мне попросту пригрезилась. Впрочем, ничего необычного. Привык уже. И полироль на дверцах шкафа выглядит так, будто несчастную мебель пинали долго и упорно, хотя вот ногой туда ни разу не бил, Головой обычно. А если совсем повезло, то плечами. Нет, ну так больше продолжаться не может. Я же почти год уже как перестал перед сном читать фэнтези. Неужто все же придется обращаться к психиатру? И опять какая-то беготня. Опять кровища, опять у кого-то кишки наружу. И опять сам с собой разговариваю. Блин, если уж сходить с ума, то сходил бы лучше с комфортом. Пусть бы снова эльфийские близняшки приснились. Или хотя бы бордель тайско-гоблинский. Доброго времени суток, книжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. Бывают такие моменты, когда человеку нужно сделать выбор, даже если он и не хочет останавливаться на каком-то одном варианте. Ибо, попытавшись использовать сразу оба, он гарантированно сделает только хуже. И как раз сейчас я никак не мог определиться, заказать ли блинчики со сгущенкой или же все-таки взять блинчики с икрой. Первые я искренне любил, и в небольшом ресторанчике, находящемся в двух шагах от центра города, их готовили просто великолепно. Вторые же как-то больше подходили обстановке свидания. Все-таки я уже не маленький мальчик, под 90 килограммов живого веса, собственным бизнесом, жду прихода не просто красивой женщины, а еще и своего персонального банковского менеджера, который вот чего-то запаздывает. Взгляд, мимоходом брошенный в установленное на столе небольшое зеркальце, помогающее после приема пищи очистить лицо от крошек и прочих следов, заставил самодовольно ухмыльнуться. На здоровье я, по большому счету, никогда не жаловался, и даже хронический недосып последних дней на лице не отразился. Пока еще не отразился. Все-таки с этими странными снами надо что-то делать. Ненормально это, когда кошмары снятся через день, а минимум раз в неделю с кровати скатываешься, инстинктивно пытаясь уйти от очередной кракозябры с пастью поперек себя шире. Ну или с когтями, размером с добрые кинжалы. Только вот что делать-то? Что? Бесплатному психиатру из ближайшей больницы доверить себя как-то боязно. Во-первых, появление в моих документах записи о шизофрении, если не о чем-то похуже, может здорово усложнить дальнейшую карьеру и жизнь. А во-вторых, среди работающих на бюджетном обеспечении врачей очень тяжело найти настоящего профессионала, поскольку не будет настоящий профессионал заниматься настолько сложной и нервной работой за жалкие копейки. А в сказочке про долг и призвание, которые даже специалисты мирового уровня сподвигнут сидеть на нищенском окладе, мне верится меньше, чем в фэнтези про единорогов. Тех я, по крайней мере, десяток раз видел в своих кошмарах. Один раз так даже довелось там сожрать шашлык из этой волшебной рогатой лошади. Помнится, недосоленный был. Нет, ну с головой точно надо что-то делать, пока не попытался насадить на виллы соседа по даче, приняв его за гоблина. Тем более купивший участок напротив мудак давно нарывается, да и пахнет так, словно процесс мытья оскорбляет его достоинство зеленокожего. Эх, придется, похоже, все-таки искать неболтливого и компетентного специалиста по частным клиникам. Только деньги где бы взять на его услуги? Почти все, что было, угрохал ведь на покупку мастерской, во время которой и познакомился с моим новым личным банковским менеджером. Возрадуйтесь, жители планеты Земля. Отныне ваш мир принадлежит бесконечной вечной империи. Вам дарован статус подданных бесконечной вечной империи. Добро пожаловать в мультивселенную. Из-за недостаточного количества доступной магической энергии и неудовлетворительного размера территорий, пригодных для проживания подданных и ведения хозяйственной деятельности, планета Земля подвергнется изменению топографии. Живая природа будет улучшена. Точки сопряжения с иными слоями реальности окажутся оптимизированы в соответствии с новым расположением мировых энергетических узлов. Я мог бы поклясться, что никогда не видел ни одной из букв, которые вдруг возникли перед моими глазами, и не слышал звуков речи, зазвучавшей в голове. Но понимать их было так же естественно, как дышать. И это пугало. До ступора, до оцепенения, почти до мокрых штанов. А, не почти. Только почему они исключительно в районе левой ступни мокрые? Ой, больно, горячо. «Извините, пожалуйста», — затараторила испуганным голосом молоденькая официантка, парой секунд раньше тащившая к соседнему столику большой поднос, центральное место, на котором занимал монументальный стеклянный кофейник литра на полтора-два, полный горячего и вроде бы даже до сих пор побулькивающего напитка. И он и поднос, уравновешивая. Вряд ли процесс был беззвучным, но осознание вдруг появившихся в голове сообщений отвлекло меня достаточно, чтобы не услышать, как бились о покрытой каменной плиткой пол чашки, тарелки и кофейник, выплеснувший значительную часть своего почти кипящего содержимого мне прямо на ногу. Ногу, защищенную по жаркой летней погоде лишь парой кожаных ремешков плетеных сандалий и тоненькими шелковыми носками. К счастью, до района пояса долетели лишь отдельные брызги. Иначе бы самые дорогие любому мужчине органы точно рисковали свариться вкрутую. Но и обваренная ступня заставляла буквально скрежетать зубами от боли. «Я не понимаю, что со мной случилось, какая еще в задницу империя?» «Бесконечно вечная». Несколько заторможенно отозвался сидящий за соседним столиком бледный всклокоченный мужчина с красными глазами того, кто вроде бы и спал, но было это давно и неправда. Компанию ему составляла троица примерно таких же бодрых личностей, сильно напоминающих восставших из могил упырей, которых зловредный некромант заставляет работать даже после смерти, и эксплуатирует уже целую вечность, поскольку и в кафе они чего-то спешно черкали в расстеленных прямо на столешнице бумагах. Видимо, у кого-то наступил дедлайн, и, возможно, идет он не первый день подряд. «Только, кажется, в заднице не она, а все мы». В этом он был прав. Определенно прав. А еще мне было знакомо это название. «Бесконечная вечная империя». Она же «Бесконечная империя вечности». Это название было в моих снах. Тех самых снах, которые мучили меня уже почти целый год, будучи поначалу какими-то размытыми, нечеткими образами, оставляющими после себя привкус злости, страха и усталости, а за последние недели оформившимися едва ли не в какие-то шедевры виртуальной реальности с эффектом присутствия, полные не только эмоций, но и тактильных ощущений, запахов и даже вкусов. Правда, по большей части впечатления после себя они оставляли не очень-то приятные, ибо 9 из 10 грез, являвшихся отнюдь не каждую ночь и без какого-либо расписания, оказались посвящены либо войне, либо охоте на монстров, либо отчаянной грызне за ресурсы на фоне полной разрухи. Хотя случались на общем тревожном фоне и приятные исключения. Некоторые скучные бытовые, вроде стояния в очереди за хлебом в булочную посреди длинной процессии людей и нелюдей, или вытирания пыли в подвале магической башни, а некоторые такие, что хоть бери их, записывай и начинай звонить наиболее известным в мире порнорежиссерам, ибо у тебя есть сюжет, достойный Оскара. То есть, если я последний год не ехал потихонечку крышей, и бесконечная империя вечности действительно существует, выходит, мои кошмары, они что, сбудутся? Внимание! Жители планеты Земля виновны в следующих преступлениях перед бесконечной вечной империей. 1. Намеренное создание искусственно ограниченных разумных форм жизни. 2. Использование адаптивного биооружия, способного к случайному уничтожению видов, в том числе разумных. 3. Проведение экспериментов, опасных для метрики пространства, без организации достаточных мер безопасности. 4. Ограничение трафика межмирового перемещения, немотивированные акты вторжения в сопредельные реальности, Систематическое уничтожение посетителей данной планеты. 5. Фундаментальное исследование запрещенных технических и магических наук. На жителей планеты Земля будут наложены санкции. Как многого, однако, о собственном мире мы не знаем. Потерянным голосом пробормотал себе под нос один из упырей и машинально попробовал отхлебнуть из стоящей перед ним на столике пустой чашки. Я же тем временем постарался взять себя в руки и безуспешно пытался расстегнуть почему-то заевшую застежку обуви, чтобы стянуть с ноги пропитанный до сих пор обжигающей горячей водой носок. Ничего не получалось, поскольку руки дрожали, как у запойного алкоголика, и упорно не хотели цепляться даже за язычок застежки, не говоря уже о чем-то большем. А еще почему-то куда сильнее, чем избавиться от горячего мокрого носка, мне сейчас остро хотелось блинчиков, которые я так и не успел заказать. И даже уже все равно с чем, да хоть сухие, готов был жевать, лишь бы отвлечься от того бардака, что воцарился в голове. Голове, где почему-то накрепко засела печальная уверенность в том, что больше я в своем любимом кафе своих любимых блинчиков заказать не смогу уже никогда. Даже боль в ошпаренной ступне ненадолго под натиском этого желания словно бы отступила. «Проклятие! Дьявол, это чего тут происходит, а?» Вскочил из-за дальнего стола какой-то молодой парень, у которого, судя по всему, началась натуральная истерика. «Мало того, что наша планета вдруг стала кому-то принадлежать, причем вместе с жителями, так мы еще и в чем-то виноваты, коллективно, судя по всему, и отвечать должны всем человечеством». «Ага, похоже на то», — согласился с ним я, напрягая свою память в поисках ответа на поставленные вопросы. Но их там не находилось. Не виделись мне сны на данную тематику, ну или не запомнились они. «Так, спокойно, все спокойно, давайте разберем по пунктам», засуетился один из бледных и взъерошенных любителей кофе, которому очень повезло, что напиток до него не донесли, иначе бы сердце точно разорвалось под совокупным действием адреналина и кофеина. «При прочтении третьего пункта обвинений приходит на ум адронный коллайдер, где вроде бы создавали миниатюрные черные дыры, пусть даже размером в пару молекул, и живущие лишь несколько секунд. Второе обвинение. Ну, либо военные лаборатории вместе с работающими там учеными вконец оборзели, либо за адаптивное биооружие засчитали новые вирусы, которые год от года все страшнее и все эффективнее косят популяции людей и животных. Но разумные и вместе с тем искусственно ограниченные формы жизни мы когда создать успели?» «Может, это немногочисленные, покуда нейросети имелись в виду?» — осторожно предположил его сосед. «Хотя не факт. Четвертый и пятый пункты так и вообще вызывают лютое желание не то глаза протереть, не то вооружиться паяльником и задать очень неприятные вопросы всяким разным, привязанным к стульям компетентным лицам, которые, по всей видимости, не первый век втирали людям какую-то дичь о невозможности магии и волшебства». Санкции, налагаемые на жителей планеты Земля. 1. Стоимость взятия умений и навыков, относящихся к технологическому развитию, значительно увеличена. Возможность использования неполноценного искусственного интеллекта и технологического оружия массового поражения блокировано на 40 поколений, 1000 лет. 2. Прохождение тренировочного лагеря новым подданным Бесконечной Вечной Империи будет проведено в результате случайного распределения, без учета сложившихся этнических и социокультурных групп. 3. Период адаптации, во время которого перенос подданных Бесконечной Вечной Империи с иных миров на планету Земля будет облагаться дополнительным налогом, снижен с 4 поколений, 100 лет, до 1 поколения, 25 лет. Наценка входящих переносов, не согласованных с текущими владельцами домена, в зависимости от ранга и уровня гостей, уменьшена на 50%. Стоимость объявления локальной войны текущим владельцам домена или отдельных его территорий уменьшена на 50%. 4. Изменение топографии живой природы планеты Земля не будет учитывать сохранность существующей инфраструктуры, исторических памятников и интересы подданных бесконечной вечной империи родом из данного мира. 5. Иждивенцы, признанные неспособными к применению своевременной пользы бесконечной вечной империи, должны быть выкуплены их опекунами до завершения прохождения тренировочного лагеря, иначе будут распределены в соответствии с запросами иных подданных бесконечной вечной империи в качестве рабов ресурсов. Трындец. Высказал я во всеуслышание свое тщательно обдуманное и взвешенное мнение после того, как все-таки расстегнул застежку, стянул носок, пошевелил на пробу босыми пальцами и немного подумал. Не касалось данное высказывание отнюдь не ступни, которая сейчас вся целиком превратилась, похоже, в один сплошной ожог второй степени. Судя по слегка пришибленным физиономиям окружающих, они тоже медленно осознавали глубину всей той дыры, в которую ухнула наша цивилизация, а может и человечество. Сиречь представителей вида Homo sapiens, до недавнего времени властвовавшие на планете Земля. Сейчас-то, очевидно, сие господство кто-то куда более развитый взял и вышвырнул в мусорное ведро, как люди выбрасывают туда обглоданные кости какой-нибудь щуки, когда-то бывшей грозой своего родного водоема. Может, конечно, мое мышление немного пессимистично, а вещи и кошмары преувеличивали масштаб грядущих катастроф, но как-то я сомневаюсь, что нам так повезет, или что мы сможем хоть что-то противопоставить тем, кто сейчас загружает свои сообщения прямо в наше сознание. И они ясно дали понять. Жители планеты Земля для них скорее рабы и ресурсы, чем личности, обладающие какими-то там правами. Много непонятного, конечно. Но это в любом случае трындец. «А, меня сейчас заберут в тренировочный лагерь!» Внезапно завопила ошпарившая меня официантка, фигуру которой вдруг окутала синим светом, а после побежала к выходу из ресторана так быстро, будто в обслуживающий персонал ее взяли прямиком из олимпийской сборной по бегу на короткие дистанции. Вот только стоило ей схватиться за дверь, как свет исчез. И девушка тоже. Телепортация, блин. Констатировал очевидное я, а после, несмотря на боль в пострадавшей ступне, сунул ногу обратно в обувку и тоже ломанулся из-за стола, этот самый стол опрокидывая. Только хромал я совсем не к двери. Вот чем, спрашивается, мог помочь выход на улицу в подобной ситуации? Нет, путь мой лежал во внутренние помещения ресторана, туда, где есть большие острые ножи, многофункциональные металлические предметы, вроде кастрюли, сковородок, а также запас продуктов. Среди моих снов было что-то и про тренировочный лагерь. Это были первые сны, нечеткие, смутные и к настоящему моменту почти забывшиеся. Но одним из самых четких воспоминаний после пробуждения тогда совершенно точно была жуткая зависть по отношению к тем, кто сумел прихватить с собой какие-нибудь запасы или инструменты, а не оказался, подобно большинству, с голым задом. Иногда даже в самом прямом смысле слова «голым». Когда бесконечная вечная империя пришла в наш мир, то примерно на половине территории планеты стояла ночь, и изрядная часть человечества была занята тем, что попросту спала. И переданное прямо в наши головы сообщение разбудило всех, за исключением наиболее тяжелых коматозников, но хотя бы одеться, не говоря уж о чем-то большем, успели далеко не все. «Хватайте все, что сможете унести. Не знаю точно, куда нас закинет, но лучше бы оказаться нам не с пустыми руками». «Мужчина, что вы делаете?» — заорала на меня еще одна официантка, выглядящая почти как сестра-близнец той особы, которая попыталась сварить меня в кофе. Пропустить переданное сразу всему человечеству сообщение она не могла, но, видимо, разум ее пока еще не смог принять изменившуюся картину мира и осознать последствия случившихся событий, а потому действовала она на рефлексах. «Сюда нельзя, нельзя, я сказала!» «Положите колбасу, не трогайте ножи!» — вторила ей повариха преклонного возраста, попытавшаяся грудью встать на защиту плиты с кастрюлями и прочего прилегающего имущества. В другой ситуации обязательно бы попытался объяснить ситуацию создательнице моих любимых блинчиков, которую сегодня увидел в первый раз, но заочно уважал уже довольно долгое время. Однако сейчас на это, увы, просто не было минутки. «Я сейчас полицию вызову!» «Возрадуйтесь, до перемещения в тренировочный лагерь осталось 15, 14, 13, 12...» Глава третья. Нога не болела. Я невесомо плыл в черной пустоте, будучи словно бы вырванным из ткани реальности. Даже если бы меня перенесли из кухни ресторана прямиком куда-нибудь в глубокий космос, я бы видел далекие звезды или какие-нибудь скопления галактик, пусть и в виде отдельных светлых пятен. Но их не было. Света не было. Холода или жары не было. Гравитации не было. Воздуха для дыхания тоже не было. Но по какой-то причине он легким и не требовался. А вот огромное желание заорать от ужаса имелось. Да только как его реализуешь-то, если в грудь для пронзительного вопля и набрать нечего? Добро пожаловать в тренировочный лагерь. Тренировочный лагерь — это особый мир, созданный специально для новых подданных Бесконечной Вечной Империи. Здесь можно подтвердить свое мастерство и силу, заработать богатство и честно заслуженную репутацию, получить великое могущество, изучить новые знания и ремесла или найти себе достойного покровителя как из вашего дома, так и из других частей Бесконечной Вечной Империи. Хотя можно и бесславно погибнуть мучительной смертью, если взяться за ту задачу, которая вам не по плечу, или неверно оценить свое окружение. Внимание! Первой задачей всех новых подданных Бесконечной Вечной Империи является подтверждение того, что они действительно могут считаться способными отвечать за свои действия и принимать осознанные решения дееспособными личностями, или же отказ от данного статуса. Ваша задача – добраться до одного из обелисков Бесконечной Вечной Империи любым желаемым способом и дотронуться до его граней до того, как Солнце полностью скроется из виду. Если таковой способ не будет найден, вы автоматически лишаетесь статуса подданного Бесконечной Вечной Империи и переходите в категорию иждивенцев, которые будут погружены в стазис либо до выкупа со стороны одного из имеющихся близких, что возьмет на себя ответственность за вас, либо до окончания периода, отведенного жителям планеты Земля на прохождение тренировочного лагеря, и их дальнейшее распределение меж подданными Бесконечной Вечной Империи в качестве рабов, ресурсов. Использование на самом себе оков невольника является последним из доступных вам вариантов, который вычеркнет вас из списка иждивенцев и будет свидетельствовать о готовности изначально отказаться от статуса подданного Бесконечной Вечной Империи, а также вознаграждаться за экономию ресурсов привилегированным классом «Добровольный раб», чей первоначальный хозяин будет нести за вас некоторую ответственность перед Бесконечной Вечной Империей, а потому гарантированно станет обращаться более бережно. Едва-едва сумев переварить солидную порцию втиснутой прямо в сознание информации, на короткое время просто подавившей собой все мыслительные процессы, я обнаружил, что уже не парю в какой-то темной пустоте, а тяжело дышу, нервно стучу зубами, потею, вот-вот уроню награбленную в кафе добычу, дрожу всем телом и могу в любую секунду позорно рухнуть прямо там, где стою, словно назюзюкавшийся до полного изумления алкоголик. Левая ступня горела огнем, а ноги в целом держать своего обладателя отказывались. Хотя ничего пугающего вокруг, в общем-то, не было. Дул приятный теплый ветерок, порхали бабочки, их на лету с азартным чириканьем пожирали какие-то птички. Шелестела листва парочки находящихся рядом то ли низеньких деревьев, то ли высоких кустарников. С вершины небольшого холмика я смотрел на бесконечную зеленую равнину, а линию горизонта делило на две части только-только коснувшиеся земли солнышко. Было оно вроде бы правильного цвета и формы, но почему-то покрытое продольными и поперечными темными полосами, словно светила эта звезда из-за решетки. А ведь этого не помню. Совсем не помню. Хотя, казалось бы, уж чего-чего, а такой кошмар наверняка бы не забыл. Пожаловался я непонятно кому, заикающимся истерическим шепотом, осторожно опускаясь прямо на травку. Во-первых, надо было проверить, с какой скоростью движется солнечный диск, и хотя бы примерно прикинуть, сколько у меня времени. Во-вторых, стоящий во весь рост человек заметен с большого расстояния, чем сидящий. А в-третьих, удержаться в вертикальном положении не имелось просто никакой возможности. Осознание того, что все происходящее не кошмарный сон и не галлюцинация, наконец-то сумело как следует угнездиться в голове, и организм немедленно начал вырабатывать адреналин и все прочие гормоны, которые ему положено синтезировать в моменты сильнейшего стресса. Почему я этого не помню? А почему хоть что-то об этом помню, а? Весь год уже вспоминаю. Заранее. Мысль, пронзившая вдруг череп раскаленной иглой и вызвавшая то ли истерический всхлип, то ли стон боли, заставила резко захлопнуть рот, едва не прикусив язык. Ответ на свой вопрос я то ли осознал, то ли все-таки вспомнил. И почему уже на протяжении года меня терзали странные сны, похоже, понял. Хрономантия, она же магия времени. Крайне редкий, крайне сложный и крайне опасный в первую очередь для самого пользователя вид волшебства, взаимодействующего с одной из наиболее фундаментальных основ самого мироздания. В том сне, который заставил меня скатиться с постели всего лишь сегодня утром, я был великим хрономантом. Возможно, даже величайшим из всех, что остались среди представителей родного мне человечества к тому моменту. Моменту, когда большая часть территории Земли будет принадлежать кому угодно, но только не ее коренным обитателям. И пусть даже немало захватчиков окажется точно такими же людьми, но милосердия от них побежденным дождаться не получится. Иначе не ютились бы жалкие остатки нашей цивилизации в одной единственной крепости. Крепости, которую почти постоянно держали в осаде и штурмовали много-много раз. Я не помню, какие битвы случались раньше, а какие позже, однако в моих кошмарах подобных сражений хватало с избытком. А еще там имелся избыток воспоминаний об ужасной резне, устроенной в жилых районах, либо армиями чужаков, либо монстрами. Обгрызенные острыми зубами тела, ряды кольев с насаженными на них головами, костры из иссохших трупов, откуда вытянули всю кровь, жизнь и, возможно, душу. И, видимо, ни к чему хорошему это в итоге не привело, раз я, будущий, попытался сквозь время отправить послание себе прошлому, ну, то есть мне настоящему. Да какое там попытался? Сумел. Правда, в процессе отправления информации о грядущих угрозах перемешалась, исказилась и чуть не свела получателя с ума. Но ведь один факт того, что хоть что-то дошло, уже делал это событие невероятным. Ну, почти невероятным, раз уж получилось у меня-то. Блин. О своем знании будущего и потенциальной возможности, если и не поставить фундаментальные законы мироздания вверх тормашками, то как минимум уговорить их принять данную позу добровольно, следовало молчать. Я и так уже наговорил слишком много. Одна надежда на то, что лепит какого-то жалкого человека те могучие силы, которые подмяли землю под себя, не удостоит своим вниманием. В конце концов, прямо сейчас все население нашей планеты должно быть перемещено в тренировочный лагерь, а значит, оно напугано, шокировано, несет всякую фигню и, возможно, от пережитого стресса малость поехала крышей. Некоторые вообще свихнулись сходу капитально. Однако получается, что цивилизация нашей планеты обречена? Весь мир действительно стал собственностью каких-то долбанных инопланетян с имперской формой правления и сверхразвитыми технологиями, которые вообще-то великая магия. И сам я сейчас перенесен непонятно куда, но точно за пределы родной планеты. А мама? Папа? Они тоже здесь или их по причине преклонного возраста в иждивенцы записали? В моих видениях их не было. Совсем не было. Моей тихой внутренней истерике, пробивающейся наружу лишь гримасами перекошенного лица и отдельными всхлипываниями, мешать никто не собирался. В зоне видимости вообще не имелось ни одного человека или любого другого, способного поддерживать беседу существа. Вот только существовали серьезные такие опасения, что совсем скоро эта зона видимости исчезнет, поскольку солнце зайдет за горизонт. Пока яркий алый диск коснулся Земли только самым краешком и особо вниз не спешил, а потому было ясно, что на прохождение назначенного испытания есть как минимум минут 10, а то и целая четверть часа. Только вот лишний раз медлить не стоило. Вернее, было слишком опасно. Пусть у меня до сих пор нестерпимо болела ступня и тряслись поджилки, а больше всего на свете хотелось просто лечь на спину, раскинуть руки и попытаться хоть немного успокоить нервы, но буквально каждая секунда могла означать разницу между жизнью и смертью. Или, как минимум, свободой и рабским ошейником, что запросто застегнут на шее те уроды, которые втравили в эту передрягу меня. И, кажется, заодно и все остальное человечество. Даже не знаю, чего бы я хотел больше. Чтобы родители имели шансы защитить себя, если вдруг с их единственным сыном что-то случится. Или чтобы они комфортно дремали в стазисе, пока все не наладится, и я их не спасу. Сходил, называется, на свидание. Кое-как пробормотал я, громко стуча зубами и сжимая до хруста пластиковую рукоять узкого и не особо длинного ножа, свиснутого из покинутого ресторана. Очень хотелось выразиться покрепче, обматерив от всей души бесконечную вечную империю и отдельных ее представителей, в частности императора, наличие которого государственным строем как-то подразумевалось, пусть даже я об этой персоне ну совсем ничего не помнил. Но в последний момент мозги очень вовремя заставили стучащие друг об друга челюсти крепко сомкнуться. С тех, кто взял власть над нашей планетой и обрадовал людей тем, что все они потенциальные рабы и ресурсы, сталось бы устроить мучительную казнь каждому, кто непочтительно о них выразился. Причем возможности для отслеживания нецензурной лексики каждого конкретного сквернослова у них точно есть. Мысли, в принципе, эти существа тоже запросто могли бы читать, ну, раз уж они их так легко в чужие сознания транслируют. Но в последнем случае тревожиться уже поздно. За воспоминания о будущем, пусть даже состоящие сугубо из личного опыта и крайне фрагментарные, вывернут наизнанку. Да и на какое-нибудь четвертование с равномерной поджаркой да посыпанием солью свежих ран я себе уже заработал, горячим желанием засунуть в зад правителя бесконечной вечной империи раскаленную кочергу так глубоко, чтобы ее покрытый шипящими внутренностями кончик изо рта у него высунулся. Поскольку прямо перед лицом ничего не было, если не считать равнины, кажущейся бесконечной, а также медленно заходящего солнца, я рискнул осторожненько обернуться и осмотреть заодно холм, на котором очутился. Ноги стояли на ровной мягкой травке, сильно смахивающей на обычный газон. Вниз вел пологий спуск, где споткнуться можно было бы лишь при большом желании. А от подножия возвышенности явно искусственного происхождения разбегались десятки тропок. И каждая из них вела к ребристой и переливающейся всеми цветами радуги колонне в пару метров высоты, что являлось обелиском бесконечной вечной империи. Знание о том, что это такое, было залито прямо в мои несчастные мозги, и не доверять ему не имело смысла. Те, кто перенесли меня сюда, могли причинить вред одному из новых подданных своего государства гораздо большим количеством способов, чем банальная дезинформация. Прямо передо мной также находилось нечто вроде плетенного из лозы кресла, в котором лежала пара разомкнутых металлических браслетов, соединенных длинной цепью. Видимо, расположившись на данном предмете мебели, можно было добровольно признать себя рабом со всеми удобствами, не создавая дополнительных проблем тем, кто объявил Землю своей собственностью и избавляя их от лишних усилий. Длина предлагаемых маршрутов была разной, как и встречающиеся на них препятствия. До ближайшей из возможных целей оказалось всего-то метров 15 от подножия холма, буквально рукой подать. Только вот к колонии обелиска была примотана длинная цепь, на которой сидел коричнево-красный волк, недобро щурящий желтоватые клыки. Или это все-таки собака такая? Впрочем, неважно. В любом случае, представитель отряда псовых выглядел крайне недружелюбно. А кроме необычной яркой окраски, обладал едва ли не метровым ростом, оскаленными желтоватыми клыками и весом килограммов 50. Интуиция подсказывала мне, что цапнуть он может больно. А еще, что требующих решения задач в тренировочном лагере будет всяко больше, чем одна. Но вот лечить укусы просто так никто не станет. Путь номер 2 тянулся метров на 40 и вел к клетке из массивных железных прутьев, у которой вместо замка была большая светящаяся головоломка. Третий напоминал второй, только вход перекрывал большой камень, и его требовалось как-то в сторону отвалить. Четвертый шел к не очень-то широкому, но явно глубокому прозрачному озерцу, или, скорее, пруду. У него на дне располагалась колонна, окруженная плавающими туда-сюда цветными рыбками. Номер 5 сначала требовал прошагать четверть километра, а после утыкался в действительно высокое дерево со множеством ветвей, и в верхушке его почти терялась платформа с заветной конструкцией. Шестой вел к скале, или, скорее, вертикально поставленной глыбе камня, вроде не очень-то и массивной, но зато ровной и гладкой. В общем, выбор возможных путей и препятствий, стоящих на них, был богатый. Какие-то из них получилось бы пройти при помощи силы, какие-то требовали ума, к иным, например, парящей в воздухе на высоте 30 метров колонне, вообще было непонятно, как подступиться. Лично мне приглянулась та дорога, которая располагалась в геометрическом центре доступных вариантов и была длиннее всех, километра 3, может, даже 4. Но зато прямая и ровная, как стрела. И если там нет каких-нибудь ловушек, она должна была привести прямо к обелиску. А ловушек, скорее всего, нет. Во-первых, у строителя данного парка аттракционов вроде бы заинтересованы в том, чтобы играть относительно честно, иначе бы так не изгалялись. А во-вторых, пусть у меня нет этих воспоминаний будущего, ну, настоящего теперь уж, но в нормальном состоянии я бы точно выбрал ее. И сейчас бы выбрал, если бы не маленький нюанс. Вряд ли я сумею пробежать нужное расстояние достаточно быстро, когда нога буквально горит огнем. Даже просто стоять было больно. А значит, вариант у меня оставался только один. Тот, к которому самая короткая дорога ведет. И волку не повезло. Ну или мне, если я не придумаю, как от него избавиться, чтобы укушенным не оказаться. Я не сдамся. Вот из принципа. Не сдамся. Вполголоса пообещал я себе, начиная сортировать тарелки, кастрюли, упаковки продуктов и ножи, которые теперь, по-видимому, были всем моим имуществом, не считая рубашки, брюк, сандалий, кошелька с некоторой суммой наличности и одного носка. Второй, похоже, остался в кафе. И хорошо еще, что сандалия, несмотря ни на что, полный комплект имеет. За 15 секунд, предшествующих переносу, получилось набрать не так уж и много, но больше в руках, к сожалению, не поместилось, а какой-нибудь пакет на кухне ресторана найти банально не успел. Моей самой главной добычей стали 3 дешевых ножа, снятые с магнитной доски. Лезвия были не слишком толстыми, и, судя по надписям на потертых пластиковых рукоятках, предназначались для салатов, хлеба и рыбы, но лучше уж такое оружие, чем вообще никакого. Компанию этим инструментом повара составила кастрюля.